Глава 21. После обеда ко мне в кабинет зашел Рахе. «Господин, информация из дома Руники», — сказал он и положил мне на стол увесистый каталог. У Рахе были дела в городе, и я просил своего безопасника заодно заехать в дом Руники и выяснить, что они могут предложить в качестве обручальных колец. Или помолвочных колец, неважно, по исполнению эти вещи ничем друг от друга не отличаются. Я хотел подарить невесте не просто артефакт. Меня интересовало, есть ли возможность сделать кольца связанными между собой. Ее недавнее похищение меня изрядно встряхнуло. И ограничиваться только группой сопровождения, если можно сделать что-то еще, я не собирался. Однако, судя по толщине брошюры, Аль-Шах всучил Рахе полный каталог. «Есть там что-то стоящее», — уточнил я и жестом указал на кресло. Рахе сел и неопределенно покачал головой. «Есть», — ответил он, — «но, скажем так, все варианты спорны». «Излагай», — откинулся на спинку кресла я. «Есть пара индикаторов», — начал Рахе. «Владелец одного из колец может ощутить состояние другого на довольно большом расстоянии, до сотни километров». «Неплохо», — одобрительно кивнул я. «Был бы там еще маячок, цены бы такому комплекту не было», — слегка улыбнулся Рахе. «А просто индикатор, который показывает, жив ли человек, можно получить намного проще и дешевле». Я неопределенно покачал головой. «В отдельных ситуациях и такое подспорье может оказаться полезным. Обручальное кольцо, в отличие от всех прочих украшений и артефактов, даже похитители вряд ли додумаются снять с жертвы». «Дальше», — произнес я. «Стандартные щиты, встроенные в кольца, пропускаем», — уточнил Рахе. Я кивнул, такого добра на рынке полно. «Тогда самый интересный вариант», — сказал Рахе. «Парные кольца, которые могут быть завязаны на кровь». Я же вздрогнул от неожиданности. Кровная привязка? Это жестоко. Однако в памяти тут же всплыли слова Мириам Кирда. «Когда перед тобой встанет выбор, выбирай кровь. Всегда выбирай кровь». «Полноценная кровная привязка?» — уточнил я. «Скажем так, мягкий вариант», — ответил Рахе. «Сразу и жестко по мозгам не бьет, как обычные кровные ритуалы и клятвы. Скорее, постепенно связывает владельцев колец. Медленно и аккуратно. При этом прямого ментального влияния друг на друга владельцы таких колец не получают». «Сомнительно, но допустим». «Что дает такая связь?» — продолжил расспрашивать я. «Можно понять и состояние партнера в любой момент времени, и направление, и расстояние до него. И даже поделиться частью своей силы. Аль-Шах также утверждал, что через какое-то время родовое хранилище, которое завязано на кровь, вполне может принять партнера за родича». «Смешение или модификация крови через артефакты? Даже не слышал о таком прежде». «И поэтому такие кольца не популярны», — слегка улыбнулся я. «Верно», — отразил мою улыбку Рахе. «Кто ж захочет допускать до своего родового хранилища чужаков, даже если это жены?» «А Валерий мне пока даже не жена. Правда, и перестройка до уровня условного родича будет не мгновенной». «Всегда выбирай кровь!» «Если бы не эти слова старухи-видящей, я бы отказался от такого варианта. Да, плюсов много, и все, что я хотел, в этих кольцах есть. Но настолько доверять Валерии пока рано. Однако я пятой точкой чуял, что отказ будет ошибкой. Причем я не понимал, почему. Это была голая чуйка». «Еще минусы есть?» — спросил я. «Цена», — поморщился Рахе. 20 миллионов за пару колец». «Да уж, Аль-Шах не мелочатся». «В каталоге такие кольца есть?» — уточнил я. «Да, последний разворот». «Благодарю». Рахе ушел, а я взялся за изучение парных колец. Ничего нового по поводу связанных кровью колец я в каталоге не нашел. Безопасник изложил все точно. Зато, полистав каталог, я нашел еще один интересный вариант — парные щиты. В базе оба щита имеют ранг мастер. Однако, если один из партнеров сильнее, то он может направить свою силу в кольцо, и его партнера прикроет щит его ранга. Прямо сейчас мне это ничего не даст, а вот когда я стану владыкой... Впрочем, это дело далекого будущего. Пока же придется съездить к Аль-Шах самому и куда более подробно расспросить про кольца, связанные кровью. Не верю я, что с кровной привязкой все может быть настолько просто и безобидно. Вечером мы с союзниками привычно собрались в гостиной родового поместья Эксара. Вернувшись из Рияры, я сразу предупредил всех, что у меня есть важные новости. Однако особой срочности не было, так что мы выбрали вечер, который у всех глав родов был более-менее свободен. Состав тоже был привычен. Я, глава рода Алера, глава рода Ридера со своим старейшиной и глава рода Эксара с моим учителем. «Итак, господа, у меня есть для вас неожиданная новость», — улыбнулся я, когда все собрались и расселись в креслах. «В скором времени наша коалиция пополнится 5-м союзником». «Да ладно!» — изумленно вскинул брови учитель. «Ты нашел еще одного самоубийцу! И кто этот несчастный?» «Почему сразу самоубийцу?» — фыркнул я. Глава рода Фуге с полунамека понял нашу цель и выразил желание присоединиться. «У него есть информация», — прищурился Эксара-старший. «Похоже на то», — кивнул я. «Продавать мне свое поместье он отказался, зато сообщил, что готов привязать свое поместье кровью и войти в нашу коалицию». «А он нам нужен?» — приподнял брови глава рода Алейра. Эксара-старший неопределенно покачал головой. «Фуге, не бедный род!» — нейтрально заметил старик Ридера. «А его участие означает, что кому-то из нас не придется покупать лишнее поместье», — добавил глава рода Ридера. «Подеремся!» — неожиданно весело поинтересовался Алейра. «Жребий бросим!» — улыбнулся в ответ глава рода Ридера. «Только сначала квадратами поменяемся», — вставил я. Все союзники перевели взгляды на меня. «Ну а зачем мне квадрат, в котором обоснуются Фуге?» — развел руками я. «Это вы тут оставаться не собираетесь. Мне же тут жить». «Логично», — признал глава рода Алера. «Я даже с радостью пойду вам навстречу, господин Тамар. У вас, кроме Фуге, других проблем в выбранном квадрате не было ведь?» «А у вас были?» — насторожился я. «Не то чтобы были», — поморщился Алера. «Но один из родов потребовал негуманную цену. Избить ее лично я не смог. Может, у вас получится?» «Посмотрим», — расслабился я. «Деньги — это всего лишь деньги. Да и со мной, вполне возможно, договариваться будут иначе, чем с Алера». «Других проблем не было?» — на всякий случай уточнил я. «У меня нет», — покачал головой Алера. «У меня тоже», — сказал глава рода Ридера. Я перевел взгляд на представителей рода Эксара. «Мы обо всем договорились, можем выкупать свой будущий квадрат хоть завтра», — сообщил глава рода Эксара. «Рано», — вскинулся Алера. «Можем, не значит, начинаем, Дерек», — снисходительно улыбнулся Эксара-старший. Глава рода Алера поморщился. Тон ему не понравился, но он сам виноват, подставился на ровном месте. «Тогда бросаем жребий», — азартно спросил старик Ридера. «Хотите, я могу». «Еще чего», — хмыкнул Алера. «Ты еще скажи, что ты самое незаинтересованное лицо». «А почему нет?» — удивился старик Ридера. «Не мне же за поместье платить». Алера улыбнулся шутке. «Пусть это будет господин Дамар», — сказал Алера. «Нашему лидеру, полагаю, и правда все равно, кто из нас сколько поместий будет вынужден купить». За дело Алера мелкая шпилька Эксара, я смотрю. Формулировку он на эмоциях выдал ту еще, даже подтверждать такое не хочется. Кто их вынуждал-то? Мы с Эксарой им руки выкручивали, что ли? Хотя, по сути, он прав. Интересы союзников никогда и ни у кого не будут стоять выше своих. Тем не менее, я дал им возможность заработать на турнире, и они с удовольствием ею воспользовались. И на этом фоне формулировка Алера звучала еще хуже. «Могу, если хотите». Ровно ответил я. Алера бросил на меня опасливый взгляд, он осознал двусмысленность своей фразы, но я не стал обострять. Тем более глава рода Эксара уже вызвал слугу и потребовал принести нам кубики от Шомму. Эта местная игра больше всего напоминала мне нарды из моего родного мира. Отличия были, конечно, но в данном случае это не имело значения. Главное, что в Шомму точно так же использовались два кубика с цифрами от 1 до 6 на гранях. Через пару минут слуга вернулся и вручил мне кожаный мешочек с кубиками. «Прямо на стол бросай», — сказал Эксара-старший. «Какой кубик окажется, к кому из них ближе, тот и их. У кого окажется больше, тот выиграл. Лишнее поместье уйдет менее везучему». Ридера сидели справа от меня, а Лейра слева. Между ними расположились представители рода Эксара, так что спорить, к кому кубик ближе, точно не придется. Я вытряхнул кубики на ладонь, встряхнул их и бросил на стол. Справа оказался кубик с цифрой 4 на верхней грани, слева с цифрой 2. «Не повезло», — ровно сказал Алера. «Хорошо, мы купим 2 поместья, Ридера — 1. Благодарю, господин Дамар». Я коротко кивнул в ответ и потянулся за кубиками. Когда слуга унес мешочек, я вновь обвел взглядом союзников. «Фуге вы заочно приняли, я так понимаю», — уточнил я. «Если бы у кого-то из нас были принципиальные возражения», — улыбнулся старик Ридера, — «они были бы высказаны в первую очередь. А так, к Фуге никто из нас не имеет претензий, а финансовое бремя они при этом облегчат хотя бы одному роду. Уже заодно это стоит проявить определенную лояльность к их участию. Они же вернутся в столицу. Мы сможем с ними встретиться до того, как они проведут кровную привязку». «Конечно», — кивнул я. «Глава рода Фуге обещал мне переехать в свое столичное родовое поместье через неделю. И встречу с вами я ему тоже пообещал». «Вот и отлично», — улыбнулся старик Ридера. «Лично я уже всецело за нашего нового потенциального союзника. Он нам как минимум 100 миллионов сэкономит. И если он не испортит дело своим поведением, полагаю, вы все присоединитесь к моему мнению». «Союзники лишними не бывают», — подтвердил глава рода Алера. Глава рода Эксара молча кивнул. «Честно говоря, я не ожидал такого легкого принятия Фуге в наш круг, тем более заочно. Но, с другой стороны, никакого решения мы сейчас не принимали. Главы родов-союзников готовы были всего лишь посмотреть на Фуге поближе. И в дальнейшем все, по сути, будет зависеть именно от его поведения. Сможет показать себя надежным и перспективным союзником, мы его примем. Союзники действительно не бывают лишними». «Тогда давайте пройдемся по деталям наших договоренностей с другими хозяевами поместья», — предложил я. «Чтобы вам не начинать все сначала в квадрате, который уже изучил я, а мне в вашем. С кем и о чем конкретно вы договаривались?» Обсуждение деталей, которые пригодятся нам при обмене квадратами, затянулось еще почти на час. Дело ведь было не только в достигнутых договоренностях. Личные впечатления тоже играли роль. Где-то было видно, что хозяин поместья готов еще уступить, если надавить или схитрить. А где-то за уже обозначенные рамки следовало держаться крепко, потому что владелец поместья мог и хотел сдать назад. Когда мы закончили обсуждение, Эксара-старший неожиданно спросил. «А никто еще не интересовался, зачем вам новые поместья?» Ридера и Алера переглянулись. «Интересовались», — сказал Алера. «Я намекнул, что у поместья есть кое-какие интересные функции, но для этого нужно сделать кровную привязку. Интерес тут же угас». «А мне пришлось прямым текстом сказать, что 4 соседних поместья, привязанных кровью, — это не то же самое, что одно», — поморщился глава рода Ридера. «И как?» — заинтересовался Эксара. «Я не понял», — честно признался глава рода Ридера. «По идее, нашим соседям и этой-то информации много, но...» «Очень похоже, что нашей вознёй заинтересовался крупный игрок», — закончил за него мой учитель. «Да», — кивнул Ридера, — «у тебя тоже такая ситуация была?» «Не совсем», — неопределенно покачал головой Эксара. «Но да, у меня тоже сложилось ощущение, что кто-то осторожно прощупывает почву. И все эти вопросы, причем разные вопросы, заметьте, нынешние хозяева поместья задают не просто так». «Только мне, получается, повезло. Никаких каверзных вопросов на переговорах мне никто не задавал». «Нам это помешает?» — спросил я. «Прямо сейчас нет», — ответил учитель. «Один квартал мы соберем, но вот потом. Если кровную привязку можно снять, и это делается на уровне квартала, конкуренции у нас может прибавиться. Причем как бы не в лице десятки сильнейших или кого-то из великих кланов. Мне нужно будет действовать очень быстро, чтобы успеть прибрать к рукам соседний квартал». «Так нам же не обязательно снимать привязку сразу и со всех», — слегка улыбнулся я. «Вы ждали не один десяток лет. Неужели лишний год не потерпите?» Я бросил взгляд на Ридера, а Эксара — на Алера. «Мы делим шкуру неубитого зверя», — ровно произнес старик Ридера. «Давайте сначала получим возможность снять эту хартову привязку, а потом уже будем решать, как и когда это делать». «Логично», — хмыкнул Эксара-старший. «И ты прав, Иштван, что-то я забегаю вперед. Но я благодарен вам за то, что не отказали сразу». «Адриан, ну, мы же не первый год бок о бок живем», — укоризненно произнес старик Ридера. «Уж как-нибудь договоримся. Расходиться тоже нужно красиво». «Да и родственные связи никто не отменял», — мысленно продолжил я. «Обижать родича владыку, чтобы точно больше никогда не получить от него никакой помощи, будет только полный идиот». Эксара-старший лишь улыбнулся в ответ. «Если у вас все, — подвел итог я, — то предлагаю на этом закончить. Когда глава рода Фуге приедет в столицу, я вас всех предупрежу. Благодарю за встречу, господа».